«Ты не должна! Пошел нахер!» — выкрикнула прямо в лицо вознесшемуся отцу дочь. И кажется, древний вознесшийся понял, что избрал не ту тактику. У них с дочерью были очень сложные отношения. Она презирала его всю жизнь, презирала за то, что он просто наблюдатель за младшими расами. В итоге ее работа оказалась для спасения народа древних куда ценнее, чем его. Это послужило причиной дополнительного презрения к отцу. Закончилось это тем, что когда ее отец вознесся, он не помог. Хотя мог. Цера, этот гаул появился как из-под земли. Он обладает такими знаниями, о которых никто не знает. Он точно знал место твоего нахождения, когда этого даже многие вознесшиеся не знали. Точнее, не все вознесшиеся. Мы подозреваем, что он имеет контакт с кем-то из вознесшихся. Почему это должно быть моей проблемой? Ты сам только что сказал, что он стремился меня найти. Как минимум, я должна быть ему благодарна. Ведь всем остальным было все равно. Ты намекаешь на то, что я не должна помогать Майклу, но почему не отвечаешь? Я жду ответа, и не буду послушной девочкой, что выполняет приказ. Та девочка, что хотела понравиться своему вечно занятому отцу, давно исчезла. Для меня ты ничтожество, и неразумного было другим отправлять тебя. Или ты настолько верил, что сможешь меня убедить? Тогда ты еще более глуп, чем был, когда я была ребенком. Майкл — это скорее всего очень старый гаут, который периодически меняет имена. Его действия уже привлекли к нему внимание вознесшихся и системных лордов. Ни мы, ни гаулды не знаем, кто он такой и откуда появился. Есть подозрение, что это Силкит, отчего есть косвенное подтверждение от него самого. И поверь, если Майкл и есть Силкит, то ты собираешься помочь чудовищу. Он ни разу не солгал в разговоре со мной, — резонно заметила Цера. Думаешь, когда Анубис ездил по ушам, он и лгал? Как эта дура только не смогла определить, что полунамеки, с помощью которой она сама общается, можно использовать в две стороны. Попробуй у него спросить, что он хочет, попроси прямых ответов, и тогда все увидишь. Он ни капли не изменился, готов жертвовать тысячами ради своих целей, — сказал тот, кто пожертвовал миллионами ради правил. Поддела его Цера. Мораль либо есть, либо нет, вот и все. Этому нас учили. Даже если и так, ты ничем не лучше. Кроме того, я не могу отслеживать, лжешь ты или нет, так что тебе доверие ниже, чем к Майклу, и не только потому, что я знаю, какой ты ублюдок. Тебе было бы настолько легче, если бы я умер? — спросил ее отец. Да, так бы ты получил хотя бы мое уважение, — твердо сказала Цера Урбанус. Я спрошу Майкла подробнее, но если сочту нужным, то отдам все. Ты можешь привести ситуацию к куда более плачевной, чем даже с Анубисом. С чего бы? Одно дело полувознесшийся, с другой вполне себе материальный гаулт. Полувознесшемуся можно заблокировать доступ к информации о самых наших важных секретах, а этому нет. Он как-то получает информацию о наших тайнах, и если мы узнаем, что он получает информацию от вознесшегося, то мы его убьем, уничтожим все его записи. В таком случае я вас убью, — холодно ответила Цера. Что думаете, на вас нет управы? Или ты забыл? Я медик, с достаточным уровнем усердия я смогу найти информацию по вознесению и убью вас всех. Даже если ему передает информацию вознесшийся, это всего лишь значит, что у кого-то из всего вашей шабли есть яйца, настоящий, а не как у Омыдисцелы. И тогда у вас выйдет дилемма: убить меня или же смиренно ждать своей участи. Конечно, вы можете уйти из этой галактики, но оружие против вас найдено. То, что изобретено один раз, можно изобрести еще раз. Я не инженер, это верно, и тут нужны знания в области высоких энергий, которых у меня никогда не было. Но сами подумайте, нужен вам такой враг, который может посвятить всю жизнь стремлению вас убить. Но даже так вы можете сбежать через врата, однако целая галактика будет для вас потеряна. Ты так ненавидишь меня или так благодарна этому гаулду? Просто я низшая, а мы такие противоречивые, — резко ответила древняя. Вообще все общение с отцом ей надоедало, она даже подумала, что тот вознесшийся, что может помогать Майклу, просто манипулирует ей, нацепив личину ее отца. Но вряд ли кто-то может так качественно ее бесить, как ее отец. Ведь она только что призналась, что готова посвятить всю жизнь на убийство вознесшихся больше из ненависти к своему отцу, чем из реальной благодарности Майклу. И Цера сама это осознавала. Если это изящная манипуляция, то это не имеет значения. То, что вознесшиеся не помогли в ее время, не меняется, значит, в системе конкретно ее ценности они предатели, а разговоры предателей ниже ее достоинства. Хоть она с самого детства слышала о долге старших, и о прочем, но не могла просто так это принять. Хорошо, раз таково твое решение, но помни, Майкл может быть опаснее всех Гаулдов вместе взятых, он революционер, его руки будут по локоть в крови, как и твои, если присоединишься к нему, даже если он хочет лучшего мира, но его восприятие мира как низшего даже по сравнению с тобой, учту, сухо ответила Цера, намекая, что разговор окончен. Мне на корабль поступил отчет о том, что наконец-то Арбан найден, и Айронс начинает предварительные действия для налаживания контакта с этой несколько уникальной ситуацией, однако сейчас мне нужно находиться здесь. Нахождение здесь определит следующее направление развития Ордена. Конечно, и Арбан может помочь, но не на таком уровне, чем живая древняя, знающая весьма много. Так что попробую вести одновременно несколько проектов. Конечно, Айронс справится, но может банально не знать, что карбанцам нужен специфический поход, но ничего, все возможно верующему. «Как ты?» – спросил я женщину, когда вошел в комнату. Девушка повернулась ко мне и подошла к стеклу. «Ко мне приходил отец, он вознесся. Хаэм, то, что эти энергетические сгустки начнут что-то подозревать, было логично, все же я раскопал схрон Мерлина. Смещение по фазе позволяет переместиться в фазу, где вознесшиеся невластны. Я должен удивиться. Когда умирал мой народ, он занимался созерцанием. Когда я умирала, он делал ровно то же», — сказала девушка. «Ау, в этом смысле. Единственный вариант так это из-за меня. Надеюсь, ты не сильно ревнуешь?» «Нет, не особо. Если бы он сдох, я бы не пролила ни слезинки. Вот это, древние. Видимо, даже у них есть проблемы отцов и детей. Предполагаю, что есть причины. А спрашивать о них будет бестактностью, мы не настолько хорошо знакомы. Они опасаются тебя даже больше, чем Анубиса, считают, что кто-то из вознесшихся может тебе помогать. А просканировать мозги, насколько помню, вы телепаты, а в вознесшейся форме станете еще сильнее. Задал я весьма интересный вопрос. Это запрещено, сделай так кто-либо, то может получить изгнание. Наличие вознесшегося в теле человека может убить первого банально одним присутствием. Это засчитают за вмешательство, и тогда. Тогда что сделал Орлин? Ведь Картер аж в обморок упала. Или на преступников распространяются правила как-то по-особенному. Анубис некоторое время может существовать в теле человека. Однако для человека это будет смертельно. Обширная клеточная деградация, отслоение кожи как от радиации и так далее. Мне кажется, ему на каком-то этапе надоело это, поэтому теперь он использует какую-то вашу уникальную разработку. Это ходячее силовое поле, которое сдерживает его, прокомментировал я. Хаэм, я никогда не интересовалась подобными разработками, возможно, это какой-то эксперимент по взаимодействию с высшими или обитателями другой реальности, предположила Цера. Без понятия, но меня очень интересует, почему его не уничтожат за это. Скорее всего, потому что паразитизм – основа его биологии так же, как и твоей, а мы, люди, паразитизм не входит в наши способности. Странные правила, честно признался я, так как не мог уловить логику. Можно спросить, отец сказал, что даже не все вознесшиеся знали, где я, а ты хотел найти меня целенаправленно. Могу я узнать, как тебе это удалось и чего ты ожидаешь от нашего сотрудничества? Вот деловой подход, девушка уже мне нравится. Давай отвечу на второй вопрос. Чего я ожидаю от нашего сотрудничества? Мне нужны координаты про Клоруштаэнаса, а также других мест, где может оказаться вакуумный кристалл. Могу предполагать, что ты знаешь, где они, учитывая, что вы сформировали язык, при котором координаты планеты являются его названием, но я до конца не разобрался с этим. Следующее, я надеюсь, что ты мне поможешь в формировании галактического государства, которое будет построено на принципах гуманизма. Это все. Однако, как бы я ни хотел построить общество без крови, нам нужно сокрушить нескольких врагов, первые из которых – Гаулды, бессменные властители галактики. Но не сами Гаулды, а системные лорды. Я верю, что Гаулда можно научить сочувствию и эмпатии. Вторые – рейфы, расы бессмертных вампиров, что изгнали древних из Пегаса, учитывая, что они жрут людей, они мне не нравятся. Третьи – репликаторы, существа, с которыми сражаются Асгарды. Раса машин, у которых основной директивой является воспроизводство и экспансия, которые убивают все на своем пути. Асгарды проигрывают войну, возможно, репликаторы обезлюдили несколько галактик. Четвертые – ары, я не позволю им существовать так же, как и они не позволят существовать мне. Они не позволят существовать никому, кто не верит в рай. Все эти враги ждут нас в будущем, и я должен их всех уничтожить. Скажи, Ты это делаешь ради власти или действительно потому, что хочешь всех спасти? Ох, интересный вопрос и главное правильный. Не то чтобы я считаю себя героем, который может всех спасти. Я делаю, что должен. Поверь, солдат должен понять это. Есть хорошая фраза. Есть три ипостаси человека с оружием. Солдат, маньяк и воин. Один убивает за деньги и идею. Второй исключительно ради денег или ради своего удовольствия. Третий регулирует поголовье первых двух. Я, воин, я человек с оружием, тот, кто убивает. Не так давно люди под моим командованием убили где-то 6 тысяч человек, еще 7 тысяч умрут от моего бездействия. Женщин, детей и стариков, которые умрут от бактериологического оружия, все для того, чтобы я поймал системного лорда Нерти. Может, я ошибаюсь, но я стараюсь увидеть путь, при котором умрет меньше людей. Не значит, что мои суждения могут быть правильными 100% времени, мне нужно зеркало, которое может мне сказать, в чем я не прав, в том числе и с моральной стороны. Вот мой ответ. Девушка смотрела на меня очень странно, кажется, прислушивалась к своим ощущениям. Интересно все же, как же может выглядеть правда и ложь для древнего. Ведь мимику Гаулды контролируют. Ведь системный лорд может просто запомнить все положения мимики человека, при которой он лжет, соответственно он блокирует такую возможность. По Асгарду вообще невозможно что-то понять. Она явно не читает мои мысли, потому что не задавала бы такие вопросы. Вознесшиеся этого не могут делать. Может, как-то по сердцебиению, хе-хе, пожалуй, слишком много пафоса. Сам же я и сказал, у тебя есть какие-то еще вопросы, на какие могу отвечу. Да у меня есть еще вопрос. Ты отпустишь меня, если захочу уйти? Да, честно ответил я. Но ты понимаешь, что ты древняя, представитель сверхразвитого вида. Даже если я отпущу тебя, ты можешь стать лабораторной крысой землян. Поэтому тебе придется скрываться, и в случае, если ты решишь воспользоваться своими силами для лечения, тебе придется бежать. Даже не знаю, где ты сможешь жить полноценно. Разве что у Наксов или Асгардов. Если это будет твое решение, я передам все контакты, которые мне известны. Хорошо. И тут впервые за весь разговор ее лицо тронула улыбка. Кстати, у тебя очень странный способ вынудить девушку на поцелуй. Можно еще поцелуй в шею. Намекаю на другой путь, если ей неприятен поцелуй в губы. Это еще хуже. Отрезала девушка. Понятно, в таком случае не будет откладывать. Я подошел к двери, что выступала предбанником к основной комнате, и ввел свой личный код. Дверь отъехала. Когда дверь полностью открылась, я ввел второй код, и вновь дверь закрылась, и я в своем теле вошел доверху зараженную комнату. Я изучила биологию Гаулдов, что ты прислал. Если ты не сможешь победить чуму Эрей, ты умрешь вместе со мной. Да, просто отвечаю я. Я не мог игнорировать такую возможность, поэтому в случае чего старший состав ордена получит всю необходимую информацию о будущих событиях. Смерть будет ждать нас всех в свой урочный час, даже вознесшихся. Нечего тут бояться. Важна не смерть, а как ты умираешь. Смерть все равно придет к тебе, когда ты одинок. Умирать ты будешь в одиночестве, даже если вокруг тебя будут дети, внуки и правнуки. Все умирают одинокими. Важно внутреннее убеждение человека, я считаю, что ты должна жить, поэтому и рискую, а еще потому что банально боюсь поручать это кому-то другому, это то понятно, и она подошла ко мне, да, она была 1,70 м, а я вот 1,90 м, практически 20 сантиметров разницы, что удивительно древняя ко мне первой полезла, ох неужели я попал под штамп этого сериала, что древняя кидается на первого представителя противоположного пола, которого видит. Ладно, не время рассуждать. Целую ее в ответ. Перед тем, как отключиться от своего тела, чувствую ее теплые и мягкие губы, после чего уже переношусь в свое тело Гаулда и скольжу по горлу, и перепрыгиваю в другое тело. Глава 10. Примечание к части. Итак, вот она вышла, глава 10. Глава, если честно, довольно проходная, но тут есть интересные моменты. Перед главой хотел озвучить предложение, если оно, конечно, будет кому-то интересно. Мне не хватает времени на описание всего интересного, что можно выжать из идей. Если кто-то хочет написать о маг или у него появилась какая-то идея, которая может базироваться на основе моего произведения, то такие люди вполне могут начать связанную с моей историю, и читатели получат больше интересного для них контента. Сэр Урбанус, как только симбиант проник мне в рот, тело Майкла упало на пол и чуть не придавило меня, мда, над этим он не подумал. После чего Альтерианка начала анализировать свое состояние, Гаут объединяет свою нервную систему с центральной нервной системой носителя, однако, судя по всему, проникать в новый вид носителей – это очень большой риск. Цера успела ознакомиться с биологией людей и заметила различия между ними и собой. В частности, у нее был куда более усложненный мозг, некоторые отделы были куда более развитыми, чем у людей, не говоря уже о проводимости нервных путей. Большая скорость реакции, чем у людей. Также у людей было пятикамерное сердце, в отличие от ее шестикамерного, более примитивная система легких, желудка и мышц. В общем, по всем параметрам люди отставали от ее вида на много поколений. «Как тебе французский поцелуй?» В голове раздался голос на альтерианском, но как всегда с ужасным акцентом. «Ты же можешь взять язык из моей головы, и еще что такое французский поцелуй, лезть в голову к древней, ты меня за идиота не держи, я, конечно, объединен с твоей нервной системой, но у нас тут с тобой ментальный паритет, если я пойду в атаку, то и ты пойдешь, а я откуда знаю, кто из нас силен, а быть твоим безличностным придатком как-то не хочется. Твой альтерианский ужасен даже в форме мыслей, это пытка». Мысленно простонала Цера. «Не все лекарства имеют хороший вкус», — передразнил ее Майкл. «Ладно, пока я тут лечу тебя, можешь зайти в компьютер под логином Беккета и просмотреть историю болезни пациентки по имени Аманда Перри. Учитывая, что на аванпостах должны быть ваши медицинские инструменты, мне интересно, можешь ли ты вылечить ее». Услышав про пациентку, он сразу же села за компьютер, даже не обратив внимания на тело Майкла. «С ним все будет в порядке, а что ему сделается? Чистый набор инстинктов безличности, очень опасный трюк. Обычно личность носителя используют для понимания управления телом, но я разработал слегка другой способ», — с некоторой долей гордости ответил мужской голос в ее голове. «Базовые методы управления человеческим телом у меня имелись с самого начала, а вот адаптировать тело с совершенно другим ростом, весом и балансировкой, чем те данные, что были у меня, это действительно был тяжелый труд. Но я быстро разобрался, помогает гимнастика. С каждым произнесенным словом ты говоришь все лучше, абсолютная память». Цера была просто рада, что он начинает говорить чище, а то обзавестись личной шизофренией, что говорит, как первый человек, было мучительно. Разумеется, вместе с генетической памятью, но, пожалуй, как раз это и проблема. Генетическая память всегда была проблемой, было много идей, как добавить подобную функцию в тела альтеран, но мы каждый раз отказывались от подобного, так как это замедлило наше развитие. Хоть в чем-то древние были умными, а то раскидывают свои игрушки по галактике, а мне потом за сердце каждый раз хваться. Вот не могли что ли взорвать термоядерной боеголовкой комплекс на Дакаре, или настолько гордые, что думали, что никто не найдет его? Вообще-то мой народ планировал вернуться в Авалон через 10-20 тысяч лет, обиженно подумала Урбанус. И мы не планировали, чтоб наши технологии попадали в руки варварам. Из-за того, что вы этого не планировали, я ночами плохо сплю, все кошмары снятся, что Анубис развеивает всю жизнь в галактике одним нажатием кнопки. Комплекс на Дакаре – это лабораторная машина для созидания самой жизни, а не оружие, начала доказывать Гаулду девушка. «Для тебя», – был ей ответом. «Если я покажу представителю твоего вида лазерную винтовку, то скорее всего он подумает, какая хорошая сварка, мне как раз ее в лаборатории не хватало. Он не подумает использовать лазерную винтовку как инструмент убийства, это верно, и наоборот. То, что вы придумали как инструмент создания, такой, как я, примет за инструмент геноцида. Разные этапы развития, разная психология развития. Я никогда не думал об этом под таким углом. Мы еще успеем поговорить, вводи логин и пароль нашего доброго доктора. Я успел перевести историю болезни Аманды на альтерианский. Мне бы больше фундаментальных знаний об вашей биологии, а то ведь, то, что подойдет для нас, для людей, будет ядом. Знаю, ваш портативный регенератор, тот, что выглядит как куб, делает из людей зомби. Зомби, не поняла Цера. Большая часть кинематографа Земли, превращение человека в тупой ходячий труп, одержимый навязчивой идеей, например, съесть мозги живых. В данном случае ваш куб понижает уровень интеллекта до нуля и дает колоссальную регенерацию, а также агрессию, направленную на всех. Мда, тогда способы воздействия ограничены. Еще полным ходом идут испытания несколько переделанных наноботов, которых я планирую использовать как медицинских. Но без создания адаптивных нанороботов, конечно, это понизит возможную выживаемость людей, но исключить создание в теле человека еще одной разумной системы. Это разумно, мы отказались от подобного, Как раз по причине непредсказуемого результата, вместо этого мы усиливали свою генетику, сделав ее настолько сложной и чистой, для практически полного исключения образования генетических заболеваний, а также в отличие от людей, мы сильнее, быстрее, умнее. Над последним поспорил, знаешь, если мое детище погибнет, я взорву все ядерными бомбами, неважно во что обратит существо, что найдет мои закладки, во зло или в добро, это всегда будет менять мир. Понимаю, а сейчас можешь просто помолчать, мне нужно поработать, я не привыкла к еще одному сознанию, умолкаю. Кстати, я тоже к этому не привык. Кстати, ты не будешь против, я сделаю твой мужской клон, чисто для себя, понимаешь, мне нравится твое тело, точнее тело древнего, КХМ, таких предложений мне еще не делали. Я подумаю, я должна все проконтролировать, я научился терпению, так что не беспокойся. ХМ, Цира дала мне на некоторое время поуправлять своим телом, в благодарность, так сказать, за лечение. По Чумиары не могу сказать ничего. Делал все стандартно, как есть в шаблонах поведения любого Гаулда, лечила буквально мое подсознание, Цирата тоже не знает, как я ее вылечил, хотя старалась внимательно следить, нужно больше экспериментов. Итак, эксперимент первый, общие физические характеристики неразвитого физически представителя цивилизации. «Эй!» – выкрикнула в голове Цира, «согласись, ты не уделяла столько же физическому здоровью, сколько и умственному». И вообще вы бы без столь идеальной генетики превратились бы в Асгардов. Встаю в упор лежа и начинаю отжиматься, нагрузки не ощущаются, и это вообще не естественное увеличение параметров Гаулдов, это естественный процесс именно организма древнего. Не замечая нагрузок и убираю одну руку, и отжимаюсь уже так, опять же никакого дискомфорта. При этом скорость мышления повысилась в несколько раз, в выделенном участке мозга Циры. Сама она сидит где-то, отпустив управление. В память я не лезу, и она не лезет ко мне, соблюдаем дистанцию. Физическое развитие на уровне хорошего атлета. Непонятны граничные пределы. ХМ, интересно. Беру несколько случайных объектов и начинаю ими жонглировать. Интересно. Сложность жонглирования в скорости реакции и точности выполнения действий. Сразу же это сделать довольно сложно. Мне пришлось долго тренироваться в своем теле, чтоб как-то синхронизировать с тушей, в которой нет сознания. А тут все очень даже хорошо. После этого взял измеритель силы, благо он тут был, и сжал его настолько сильно, насколько мог. На мониторе отразилась сила. Их, ни хрена себе. Конечно, до уносов не дотягивают, но Цира раза в 2-5 сильнее обычного человека, не говоря уже о выносливости, после 20 отжиманий в быстром темпе, жонглирования и другого циркачества. Даже сердцебиение не участилось. Боже, и как эти идиоты умудрились проиграть. Да по сравнению с древними двухмиллионной давности Джаффа выглядит как толпа недоразвитых дистрофиков. Уточнение, по сравнению с небоевым персоналом. Конечно, пуля в голову, это всегда пуля в голову, но все же, 60-70 килограммовая девушка может нести свой вес, или даже больше, при этом сохраняя темп движения примерно в 6-7 километров в час, на протяжении длительного времени. Блин, я люблю это тело, но честно, пора и честь знать. Поэтому просто отдаю контроль над телом Цири Урбанус. Захвати мое тело, нам надо выйти и пройти дезинфекцию, последний вирус чумы Арей должен сдохнуть сейчас. Согласна, проговорила уже Цира своим ртом. Я немного начала понимать тебя. Это действительно было неприятно, но захватывать людей все равно аморально. Да, аморально, но преступник такого уровня, как мой подопечный, не человек, его даже животным трудно назвать. Близким будет чудовище. Он продавал смерть, из-за того, что он продавал, дети убивали матерей, так что его человеком не считает 99,9% моих подчиненных. Понимаю, но не одобряю, не осуждаю, ведь это форма лицемерия, учитывая, что проект, который я хочу тебя попросить проверить, в общем, он предполагает очеловечивание гаулдов травмирующими событиями, где жертвами были они, так сказать, выровнять баланс воспоминаний, позволить жить. Я собираюсь двум типам личностей. Первый, они согласны делить сознание с кем-то на равных, вторые такие, как я, которые в принципе не против помогать людям, но лучше из собственных платформ. Развитие расы гаулдов я планирую с выведения безличностных клонов. У тебя очень амбициозные планы, учитывая, что пока у тебя только один корабль, верно, но корабли, территории, люди, ресурсы — это наживное. Спасибо за координаты про Кларуштаонос, Мы немедленно полетим туда, оценим все на месте и если что заберем. А почему ты не хочешь забрать или как-то активировать комплекс на Терре? Терра родина моих людей, и она должна быть под защитой. Черный ход на всякий случай я туда сделаю, но суть в источнике энергии, вакуумный кристалл, самый мощный источник энергии в галактике. Да, понимаю, раньше тут было гораздо красивее, сказала Цера, а я же был уже в своем теле, чувствуя себя очень комфортно даже несмотря на то, что тело на несколько порядков было слабее, чем у древней. Не приходилось держать постоянный ментальный блок, чтоб ни один байт моей информации не просочился через связь. Время никого не щадит, даже планеты, ответил уже я. Все сканеры на максимум, аванпост не то, что можно просто так уничтожить, даже лавой. Не подскажешь, где искать, чтоб не обшаривать всю планету? Да, вот тут, и она ткнула в область на карте, размером с небольшую страну. Точнее не скажу, нет уже никаких более точных ориентиров. Понял. Скажи, у аванпостов двигателей нет, чтоб подняться вверх, где его можно подхватить и затолкать в ангар. Просто без этого это будет очень извращенный половой акт. Ты что-то знаешь? С подозрением на меня посмотрела Цера. Просто предполагаю, гаулды предпочитают строить аванпосты, используя местное население, и из подручных материалов. У вас же, я предполагаю, что аванпост можно просто сбросить с орбиты, или какой-то корабль зайдет в атмосферу и просто скинет аванпост. Тормозной двигатель не даст развалиться всем там на части. В случае окончания исследований, можно быстро поднять. Щит на аванпостах есть, значит в атмосфере не сгорит. Я никогда этим не интересовалась, сказала древняя. Не та специфика, сам понимаешь. Да, понимаю. На Земле какой врач будет знать протоколы для космической техники? Понятное дело, общие данные есть у всех, но другое дело, что никто не захламляет свою память различным мусором. Кстати, Цера сообщила еще о 9 планетах с аванпостами, но я решил начать с самого надежного и находящегося в зоне риска. Офицеры и ученые на мостике пребывали в некотором шоке, потому что их в экстренном режиме объявили боевой поход. Конечно, аванпост раз простоял столько миллионов лет, пара дней погоды не сделает, но проблема как раз в том, что некоторые вещи нужно делать быстро. Спустя где-то 10 минут, отозвался один из операторов. Обнаружена аномалия, идеальный купол, слишком идеальный. Приблизь. Изображение на мониторе увеличилось, и действительно я увидел практически идеальный купол. Скорее всего, компьютер включил щит на некоторое время, тем самым создав безопасную зону, сказала Цера. Понял тебя. Итак, все, даю вводную. Под этим куполом находится аванпост древних. Мне он нужен, вы должны придумать, как обезопасить его. Возможно, стоит поставить щиты и так далее. На этом корабле есть достаточное количество исследовательского оборудования. На исследование даю неделю. Крот же перебазируется сюда. Старшим назначается доктор Раш. На это все. Моя задача на этом была выполнена, отчего я удалился с мостика, учитывая, что я мало что понимаю в науке, поэтому стоило уделить время тому, в чем я действительно разбираюсь. Например, немного в дипломатии, благо арбанцы найдены и они станут первым кирпичом в моей империи. Молчаливой тенью за мной проследовала Цера и Джон. И что дальше? Когда мы разработаем план по извлечению аванпоста, ты сядешь в кресло и найдешь некоторую информацию, как минимум список всех адресов звездных врат, список аванпостов и так далее, пояснил я. Не то чтобы они кровь из носу нужны, но все же нужны. Проблема сейчас в использовании знаний древних в том, что мы к ним не готовы. Вряд ли я смогу производить те же дроновые снаряды. Да и если честно, перспективы так себе. Тут ведь важно иметь баланс. Баланс, кажется, Цера не поняла. А что, она представитель куда более развитой цивилизации, которая не встречалась с многими проблемами. Вот, например, ты видела проект крейсера класса Ктулху, что можешь о нем сказать? Кроме матов, кажется, последнее мое предложение ограничило ее словарный запас. Правильно. Если сравнивать его с хаттаками, он довольно слаб, но его плюсы в модульной конструкции. Для хаттака или же кораблей древних нужны просто огромные верфи, которые, если быть честным, уязвимы. А вот что нужно для Ктулху. Это по факту 3 модуля. Один центральный и 2 ангара. Ангары можно пристыковать на самых последних этапах работы. Корабль длинный 200 метров, шириной 90 метров. С учетом необходимых мер безопасности, через каждые 100 метров на верфях можно строить по кораблю. Одновременно, на достаточно большой верфи может строиться 10-20 кораблей. Отдельно строится ангар и так далее. Пушечное вооружение корабля так себе, если честно, но не ракетное. В итоге, выходит корабль, который может олицетворять свое присутствие, и при грамотной тактике потрепать Хаттака и его прикрытие. Установив корабли в важных точках государства, выходит так, что мы защищаем, точнее олицетворяем свое присутствие на большей площади, чем Гаулды, что дает нам тактическое преимущество. Два Ктулху сгрызут Хаттак за милую душу, учитывая его ракетное вооружение, или очень сильно потреплют, учитывая наличие связи между различными кораблями. В общем, это больше тактическое и экономическое преимущество. Но ведь нужны экипажи. Прям чувствую, как мне спину прожигает Бжон, который одним взглядом говорит: «Девочка, дело говорит, пока это нерешаемая проблема, но в скором времени возможно кое-что решится. В крайнем случае использую Джаффа, но у них нет того же уровня компетенции, что и у землян. Тактика Млау Джаффа – мусор, также можно сказать практически про любую тактику. Единственное преимущество гаулдов, что позволяет им превосходить любую тактику – огневая мощь оружия. Для использования всего комплекта вооружения, что есть на крейсерах, требуется множество специалистов. Сама видела, сколько у меня на корабле людей, а ведь я его использую так и сяк, я заметила. Согласилась Цира. Обычно у нас старались все автоматизировать. Лишняя пара мозгов лишней не будет, просто ответил я. Шел я к вратам, благо теперь мы на орбите Проклоруша, значит, можем набрать какой-то адрес, взяв за точку отсчета Проклоруш. Да и может найдем врата, но в этом я сомневаюсь и очень сильно. Все там лава течет реками, а температура такая, что сдохнуть можно. Скорее всего придется охлаждать жидким азотом и как-то доставать весь аванпост, после чего транспортировать его в ангар. Важно определить, можно ли вытащить его оттуда достаточно быстро, а это уже наземная разведка. Я даже забрал с земли все разведывательные корабли, которые имелись. Крот, конечно, еще не готов к боям, но все же, довольно объемный и зубастый корабль, да и сам аванпост не очень большой, примерно, как пятиэтажка. Сверху располагается пункт управления, ниже различные помещения и самый низ торпеды. Кресло связано с центральным компьютером, который связан с общей базой данных, но неизвестно, работает ли интернет, то есть общая система связи. Я выделю комплект самоучителей по английскому, а также некоторым другим языкам. С твоим уровнем интеллекта ты быстро все выучишь, заодно потом возьмешься за человеческую медицину, медик твоего уровня был бы полезен. Стоит уточнить, что Цира мне нужна не только как универсальная открывашка для всех дверей древних, но и проявить участие в том, чем она занималась всю жизнь, а именно в медицине. Конечно, мы тут экспериментируем с различными схемами лечения, и данные из базы данных о вашей медицине были бы очень полезными, точнее истории болезней. Поняла тебя, мне вот интересы твои следующие глобальные шаги. Ты получишь знания моего народа, и что дальше? Выжидать. Мне нужно породить армию гаулдов, которые верны мне, точнее вывести. Без этого преимущества знания древних не будут иметь такое уж серьезное значение. Собрать флот, натренировать армию и только потом атаковать. При всех самых лучших раскладах на это понадобится год или чуть больше. Даже если я говорю слово «империя» в полном понимании этого слова, это не будет монархическое государство, а ближе к конституционной монархии, но эта двойственность нужна для того, чтобы защитить народ от системных лордов. Давным-давно было постановлено, что развитые технологии имеют право иметь только гаулды, но, что если гаулду требуются ресурсы извне, мы имеем как раз эту ситуацию. Союз государств, под формальным моим правительством, таким уж формальным, не поверила Цира. Пока существует угроза гаулдов, военные должны править закон в целом довольно логичный, но не без недостатков. Проблема в том, что развитые расы придется очень много тратиться на другие планеты, знаешь, школы, больницы и так далее. Ты хочешь ускорить развитие младших народов? Проблема в галактической политике. У меня нет гарантии, что я смогу победить всех гаулдов, и что где-то кто-то из них не планирует удар в спину. Поэтому стоит начать играть в игру, у кого больше планет. Но по сути такие планеты, если там нет наквадаха или другие полезные ископаемые, будут дотационными. Также я не хочу уходить в неоколониализм с разграблением полезных ископаемых на планетах, где есть менее развитые народы. Еще не стоит забывать, что как только пропадет внешний враг, то вся эта федерация планет, что я зову империей, начнет недобро смотреть друг на друга. Поэтому стоит заранее создать приемлемую идеологию, которая скрепит их лет на 100. А дальше, можно будет сменить ту идеологию на идеологию мирного исследования космоса. Так как будет воспитано уже 3-е поколение тех, кто буквально перескочил ступени социальной эволюции. Амбициозные цели. Да, еще нужно найти того идиота, кто захочет быть императором. На меня посмотрели довольно удивленно. Я хорош, наверное, как военный лидер, как революционер, но в мирное время мой потолок – это депутат парламента, именно что потолок. А тут нужны мозги бухгалтера, чем военного. Вот пример. Чтоб получить капсулы виртуальной реальности, я пригрозил их создателю, что сожгу то, чем он больше всего дорожит, его сад. С точки зрения дипломатии, это катастрофа, но с точки зрения военной необходимости это хорошо, а для правителя мирного времени это явное превышение должностных полномочий. Это очень иронично, отпускает свой комментарий Джон Рис. Поверь очень, смысл не в иронии, а в мере допустимого насилия. У каждой структуры она своя. Ладно, пойдем посмотрим на проект, который придумали два сумрачных гения. Камтрея. С радостью встретил нас Харлан. Камтрея и Харлан. Харлан — это Цира, она древняя. Цира — это Харлан, сознание человека, перемещенное в кибернетическую форму жизни для выживания в условиях отравленной атмосферы. Камтрея. Цира. Также радостно поприветствовал он девушку. Она тоже улыбнулась и ответила ему на приветствие. Камтрея. Харлан. Ответила она. Мы тут пришли по делу, по нашему проекту. У Циры могут быть интересные идеи по этому поводу, да и тут ведь много переменных. Да, конечно, пройдемте. На одном из уровней базы располагалась лаборатория, где в условиях близких к стазису спали сотни симбиантов, всех, кого мы эвакуировали. Итак, поясню, что мы хотим сделать, сказал я. С помощью технологии Харлана мы просканировали некоторое количество людей с тяжелой историей, очень тяжелой. По условиям эксперимента Гаулды должны прожить часть самых тяжелых моментов этого человека, для того чтобы перековаться. По условиям эксперимента они должны быть наблюдателями, но чувствовать фантомную боль, после чего в конце эксперимента на одной из реперных точек испытуемый должен получить контроль и связь с носителем. В зависимости от выбора, что он сделает, мы будем считать его благонадежным или нет. Сложностей несколько. Мы не знаем, сможет ли Гаулт определить поддельную реальность и компьютеризированную модель мозга от настоящего, а также еще множество мелких проблем. То есть ты хочешь создать достаточно сильную иллюзию, чтобы Гаулт поверил в нее? Плюсом является то, что все это симбианты, которые никогда не были ни у кого в голове, так что они, в отличие от своих более старших собратьев, не смогут сходу определить, реальность это или виртуальный мир. В отличие от нескольких гаулдов более старого толка, что есть у меня в плену, их мозги я собираюсь просто просканировать оборудованием Харлана после определенной перенастройки. Но проблема в объеме памяти, они жили по десятки тысяч лет, сама представляешь, какой компьютер для этого нужен, в особенности с какой вычислительной мощностью. ХМ, я посмотрю данные и что можно сделать. Вот и хорошо, только главное, свято соблюдай технику безопасности, а то мне не очень хочется выковыривать из тебя Гаулда. Главное правило, крышка на колбе с Гаулдом должна быть всегда закрыта, любые манипуляции с симбиантом только с полным костюмом защиты. В общем, если ты нарушишь все священные правила, то будешь мыть полы месяц. Полы? Прости, автоматической системы мойки полов у нас нет, так что руками. Да и так до дебилов типа Макки доходит правило безопасности. Макки. А это у нас есть ученый, специализирующийся в энергетике и программировании, да и вообще мнит себя великим экспертом во всем. У него есть сестра, так вот их легко различить. Видишь мужчину, что тебя раздражает, это Макки. Видишь девушки, с которой он постоянно спорит и обесценивает ее идеи, это его сестра, Джин. Родни знаменит своими несколько вольными трактовками техники безопасности. Он антипод моей паранойи. В общем, если бы он доставал тебя, то уже бы пол галактики болели. Да, кстати, уточняю на всякий случай. Мы взяли образцы твоей зараженной крови с целью изучения и выведения вакцины против чумы Ары. Если бы ты предоставила данные исследований древних, это было бы очень полезно. Поняла, это логично. Плюс это есть в правилах об исследовании пациентов с других планет. Карантинный анализ крови, так что ничего необычного я не вижу. Другое дело, я несколько обеспокоена, что у Гаулда может быть абсолютное биологическое оружие. На Гаулдов и Джафа оно не действует, да и я не фанат бактериологических атак, нечто рыцарское во мне противится этому. Кроме того, я сторонник глобального запрета любого бактериологического оружия в масштабах галактики. Честно признался я, но потом вспомнил рейфов и как с ними нужно будет решать вопросы. Мне неизвестна мощь их оружия, только то, что у них нет щитов, но это может значить, что у них весьма мощное оружие. но я, к сожалению, должен признать, что имею противоречивую природу и однажды мне потребуется использовать подобное оружие. Против рейфов, возможно, будет с помощью генетических манипуляций превратить их в людей, что не потребует их убийства. Это же по факту изменит их расу. Расовая конкуренция, варианты ограничены. Либо я нахожу способ, чтоб они питались и никого не убивали, либо превращаю в людей или убиваю. Ограничить их на каких-то планетах считаю медленным убийством. Три варианта, вот и все. Для гаулдов количество вариантов больше, у гаулдов проблемы только с разумным использованием тел. Мда, это сложно вершить галактическую политику, не спорю. Тяжело ответил я. Я задумчиво сидел в своем кабинете и печатал текст. В основном это запросы на некоторые исследования, которые будут необходимы моей империи. Не стоит отрицать, что она у меня все-таки будет, поэтому стоило решить фундаментальные вопросы, например, той же экономики, объявления господствующей валюты, а также как заняться ее поддержанием. Привязка валюты к какому-то редкоземельному материалу довольно спорна, по той простой причине, что галактика богата, поэтому если кто-то найдет большие залежи материала, то посыпется вся экономика. Также очевидно, что большая часть империи будет состоять из сельхозяйственных планет со слаборазвитым населением, поэтому потребуется большое количество учителей вместе с университетами. Создание университетов, в частности технологических и гуманитарных, еще одной головной болью является торговая политика, именно все это нужно разработать. Конечно, не сам я все это буду делать, подспорьем станут земляне, а потом и следующие поколения гаулдов, которые станут основными кадрами империи. В целом грамотный гаулд с полным набором знаний по той или иной области, плюс опытный практик, эффективность работы поднимается в 3-4 раза. Значит, и персонала нужно будет не так много, как у тех же американцев. Далее создание эффективной бюрократической машины, вместе с государственными строительными компаниями и так далее. Все дело требует очень длительного времени на подготовку, и желательно, чтоб имелся хотя бы проектный план. Не хочу на своих подчиненных складывать слишком много, на себя, конечно, тоже не надо слишком много ложить и вести себя как конченый параноик, ведь и моя должность рано или поздно перейдет дальше. Неважно, убьют меня или это будет мирный переход, она перейдет. Итак, одним из функциональных подразделений империи будет парламент и совет. Первый законодательный орган, второй исполнительным. Император же будет над всем этим, конечно, он будет ограничен конституцией, но в период военных действий он будет иметь большую полноту власти, во времена мира меньше. Будет продуман протокол отстранения императора от власти, процесс избрания императора на должность не будет полностью демократическим. Дело в том, что я редко, когда был сторонником открытой демократии, то есть свободным волеизъявлением всех граждан, ведь по сути право выбора это также опасно и губительно для государства, как и владение оружием. Америка не слишком корректный пример, там все работает слишком сложно в результате многовековой истории. И если делать все только по фасаду, можно наломать дров. Нет права избирать и быть избранным – это награда, награда за хорошо пройденное испытание, испытание, как с умением управлять оружием. Даже куда более жестче, вряд ли больше 10-15% населения получит такое право, точнее захочет получить такое право. Но даже эти проценты вряд ли смогут выбрать поистине эффективного управленца. Я изберу своего преемника, а он уже, похоже, тоже. Вряд ли монархия будет наследственная, гаулды по-другому размножаются, и я не испытываю никого желания делиться своим генетическим материалом с королевой гаулдов. Да, и не считаю я себя эффективным управленцем, чтоб передать методы решения своих проблем последующим поколениям. Если честно, я сомневаюсь, что меня добрым словом будут упоминать, если заранее журналистам внушение не сделать, но делать это бессмысленно. По сути, должен состоять из Совета Министров, которые будут управлять различными министерствами Галактической Империи. Первой и одной из самых важных сфер будет сфера древнего знания, несколько привилегированная сфера, которая будет заниматься исключительно исследованием древних технологий, и я тут не только про технологии древних, но все технологии, что будут иметь потенциальную опасность для Империи или же Галактики. Вторая по счету, но не по важности, сфера биологических технологий. Сюда будет входить по факту все связано с медициной, способами увеличения силы, и так далее. По факту им будет заведовать тоже весьма представительный человек, который получит колоссальную власть, не говоря уже о сфере древних технологий. Третья – сфера защиты империи, По факту лучше разделить военные силы на три сферы. Сфера защиты, сфера нападения и сфера военной стратегии. Три военные силы, которые будут конкурировать между собой, и никто из равных не захочет подчиняться кому-то такого же ранга. Единственный, кто будет выше них, император. Сфера защиты – это сфера, что будет заниматься оборонительными силами империи, те же патрули внутри определенной территории, борьба с пиратством, контрабандой и всем прочим. В ее ведении будут защитные гарнизоны, она будет реализовывать планы обороны, строительством крепостей и бункеров для местного населения в этой галактике. Этому стоит уделить внимание. В общем, надавать по морде всем, кто вторгнется в империю. Четвертая сфера – сфера нападения. И так понятно, осуществляют общий контроль над силами, что вынуждены военную экспансию империи. Пятая – сфера военной стратегии. По сути, аналог генерального штаба, разрабатывают схемы по уничтожению врагов империи. Планирование перевооружений, общая государственная приемка, постановка на вооружение новых образцов вооружения и так далее. В общем, довольно обширный список. Шестая – сфера дипломатии. По сути, аналог государственного департамента США, большое количество дипломатов должно осуществлять влияние империи по всей галактике и за ее пределами, поддержание союзнических отношений с другими странами и так далее. Седьмая – сфера имперской разведки. Пожалуй, одна из самых слаборазвитых у меня сил, другое дело, что у меня практически нет на это ресурсов. Подготовка землян как оперативников их не отправишь, а вот Джаффа – это уже много лучше, но требуется длительная подготовка, поэтому я пока использую только прослушку. Когда же появятся симбианты, можно поискать среди них тех, кому нравятся шпионские игры. Восьмая – сфера закона и справедливости. Будет заниматься тем, что надзирать над всеми силовыми министерствами по типу полиции, прокуратуры, судов и так далее. Девятая – сфера тайн. Если сфера древних технологий должна изучать древние технологии и адаптировать их к этому времени, то эта сфера должна искать предметы для хранилища Омега, а также заниматься ликвидацией опасных для галактики. Например, взорвать тот комплекс на Дакаре, взорвать тот комплекс с оружием Аттера и так по мелочи. В общем, в эта сфера должна заведовать хранилищем Омега, а также некоторыми слегка не самыми хорошими экспериментами, например, тоже квантовое зеркало, которое я приватизирую. Так на всякий случай. Десятая – сфера производства и логистики. Пожалуй, будет одной из самых многочисленных министерств. И так понятно, чем она будет заниматься, заведовать государственными производствами и так далее. Отдавать в частные руки врата я еще не сошел с ума. Поэтому государство будет контролировать врата, да так, чтоб ни один преступник или диверсант не смог что-то сделать. Кроме того, производство государственные и государственные предприятия. Одиннадцатая – сфера обучения. Под ее командованием будут все учебные заведения империи. Ей будет подчиняться Министерство образования и другие образования, цель которых – поднятие уровня грамотности населения. Двенадцатая – сфера технологий. Как раз туда и войдет большинство специальных институтов и всего прочего. В частности, именно в этой сфере работает большинство ученых, исключая тех, что работают над чем-то слишком уберсильным или потенциально опасным. Я не сторонник супероружия, но предпочел иметь его на своей стороне, но только в качестве отжатого. Итак, с Советом Министров разобрались, а вот парламент уже куда более интереснее. Дело в том, что большинство планет, как говорилось, будут слаборазвитыми, и тащить бывших крестьян в парламент не самая разумная идея. Поэтому первое время парламент по сути будет состоять из представителей союзнических мне высокоразвитых народов. Как раз они и должны заниматься законотворчеством, а также должны подписать Конституцию империи и общий список законов, которые я взял из блоков памяти четырех великих врат. «Майкл, через час прибудет посланник Арбана», — напомнил мне Джон. «Хорошо». После чего я сохранил текст и пошел переодеваться. Стоит сказать, для меня разработали проект, так сказать, парадно-выходного одеяния. В сущности, это была белая броня, однако ноги прикрывали довольно вычурной камой черного цвета, закрывая вид на бронированные элементы ног. Открытыми были только ступни и часть икр, бронированные, разумеется. О грудной пластине выпирало изображение дракона, который оскалил свою пасть. Да и броня сама по себе была сделана в стиле «Тебя смерть оскорбляет, уже моя броня». Сразу скажу, не я ее проектировал, просто девочкам делать было нечего, они насели на ученых, а те ляпнули, не подумав, и сделали вот такую фигню. Стоит сказать, что даже без щита эта броня держит плазменные выстрелы, а с ним она демонстрирует полную мощь правительства, что я представляю. Даже я оценил и отказался от своих черных плащей, по той причине, что политик всегда должен выглядеть представительно, а тут броня и довольно эпичная одежда, которая просто подавляет всех. Разумеется, крепление для ленточного устройства там было предусмотрено, но его пришлось перекрасить в белый, но невелика потеря. В опасной ситуации на моем лице довольно быстро появится шлем, да те самые складные, что любил Ра, но как нетрудно понять, что его польза только что в нем не задохнешься. Обзор очень сузится, все же на складный шлем очень сложно установить весь комплекс, что был на обычных шлемах, так что, тут или одно или другое. В случае использования боевых отравляющих веществ у меня будет серьезное преимущество. Подоспешник был составлен из экспериментального материала, похожего на кевлар, держит максимум пистолетные калибры, но все же стоит экспериментировать. Главное, что он снижает кинетическую энергию и распределяет ее по всей площади тела, а под камой можно скрыть много чего от любопытных глаз, но не от сканеров, так что это по-настоящему будет очень представительской одеждой. Облачившись в этот костюм, я пошел в зал собрания, меня ждали дипломатические переговоры. Примечание к части. Броня ГГ. https://www.pinterest.com/pin27725353936350107. Перспективные концепт арты кораблей. https://www.deviantart.com/zisk/sarg/polaris/task/group1347975104. Слишком много ангаров. https://www.deviantart.com/cifidon96/arctauri/fliet/yield/list/lasorb/c304/b/s/2450/970/952. Глава 11. «Приветствую представителей планеты Арбан на нашей базе приют», — сказал я, когда встретился с двумя представителями, один из которых был мужчина лет 30 и парень лет 13. Забавно, что достаточно внимательные люди, из которых состоит орден, не поняли, что дети выполняют определенную социальную роль и неспроста находятся там, где что-то происходит. Стоит сказать, если бы не смотрел сериал, тоже бы попался на эту уловку. И я приветствую представителя ордена Скорпиона. Стоит сказать, что мужчина был слегка неуверенным, сразу видно, что дипломатия не была профильным образованием ни для кого на Арбане. А вот парень куда более раскован. Мое имя Майкл, я являюсь великим магистром ордена Скорпиона. Именно я буду вести с вами переговоры. Вежливо жду ответной любезности. Мое имя Манлан, это Кирит. Показал он на Уруна. Очень приятно познакомиться. Присядем, я указал на прямоугольный стол. Похожий стоял и у землян на базе Шайн. Так вот, Джонатан Айронс посвятил вас в то, что представляет из себя орден. Вы военные силы, которые противостоите Гаулдам. Сразу же сказал Кирит. Но для нас непонятны причины конфликта, учитывая, что вы космическая цивилизация, то должны были давно изжить войну. Разве не так? Мы ее изжили, хотя нас трудно назвать космической цивилизацией. Я легко могу ответить по причинам конфликта, ведь сам являюсь Гаулдом. После чего улыбнулся. Гаулды — это паразиты, что обладают естественным сроком жизни до 10 тысяч лет, обладающие генетической памятью и рядом других особенностей, что позволяет им существовать и править. Однако генетическая память обоюдоострый меч, проникая в голову носителя симбианту, знает все, что знал носитель. Но гаулды не очень любят духовное развитие, а концентрируются на техническом прогрессе. В итоге вышла забавная ситуация, когда цивилизация по уровню социального развития соответствует мечу и луку, а технологически космическому государству. Из-за этого в стагнации находится экономика, в частности, вместо того, чтобы добывать полезные ископаемые в астероидном поясе, например, гаулды опасаются передавать свои технологии рабам, в результате чего разграбляют планеты. Более 20 тысяч лет назад был установлен баланс, при котором личинок не должно появляться слишком много, в противном случае не останется носителей. Именно по этой причине и сформирован орден. Бросить вызов системным лордам, в силу причин, связанных с развитием цивилизации. Системные лорды не позволят существовать любым видом, чьи технологии пошли дальше лука и меча. Развитый мир может защититься от гаулдов, в таком случае они отступят, но это не значит, что вы будете в безопасности. Например, цивилизация Табина смогла защитить свою планету минным полем, выведя сотни тысяч их на орбиту вокруг своей планеты, Любое использование сигнатуры оружия Гаулдов и мины начнут уничтожать любой корабль. К ним был применен более хитроумный способ обезвреживания – бактериологическое оружие. Несколько сотен миллионов людей умерло. Это очень ужасно. Гаулды могут напасть на нас, если обнаружат, то да, ответил я. Хотя очень большая вероятность, что вас обратят в рабство, у системных лордов крайне ограниченные варианты. Представители Арбана задумались, и продолжил подросток. Мы можем устроить обмен технологиями, нас интересуют знания об гаулдах и их вооружении, а также технологии, что помогут нам защититься. Хорошо, это не будет проблемой, присылайте своих ученых и ответственных личностей, по технологиям гаулдов мои ученые проведут экскурсии, а вот по структуре империи и о самих гаулдах я проведу разъяснения, все же я являюсь гаулдом. Вам много лет? Спросил подросток, смотря в какой системе исчисления определять. Улыбаюсь я краешками губ, но я помню вторую династию гаулдов, а также то время, когда мы были в телах уносов, и как 20 тысяч лет назад Анубис пожрал первого императора гаулдов, Апипа. Так что вот я примерно настолько стар, сейчас в галактике, трое-четверо гаулдов, помнящие те времена лично, что, кстати, говорит не в пользу моей расы. За столько тысяч лет мы так и не сделали ступеньку от феодализма наверх. Раз одними из самых высокопоставленных системных лордов являются такие старые гаулды, и они правят тысячи лет, из-за этого они сильно закостенели, плюс из-за средства для продления жизни часть из них сошла с ума. Даже более есть фракция гаулдов, что так же как и я восстала против системных лордов, боясь потерять свою душу, в простонаречии адекватность полностью отказалась от этой технологии. Какие технологии могут нам помочь в обороне нашего мира? Опять спросил ребенок. Даже создавалось ощущение, что он главный дипломат, а не мужчина, в реальности так и было, множество. Однако, пока ты много не понимаешь, что рассуждать о технологиях и принимать решения, тогда расскажите, на это потребуется месяц. Мне немедленно приступать? Спросил я. Вы, судя по всему, цивилизация, что отошла от войны, мне же с нуля потребуется научить вас воевать, психологически, ведь отнять чужую жизнь бывает очень сложно. Даже если это просто нажать на кнопку. Кстати, должен сказать, что впервые встречаю цивилизацию, где на переговоры берут ребенка. Предполагаю, это не просто традиция, Киритурун, сказал Манлан. Особая каста? С интересом спросил я. Да в детстве ему имплантировали большое количество нанитов, что увеличило его способности к обучению к практическому максимуму, после чего он начинает использовать эти знания для развития того или иного направления науки. После достижения пика в исследованиях в ходе процедуры Авериум его наниты изымаются и передаются всем членам общества, что задействованы в этом направлении. ХМ, я знаком с технологией нанитов, я хотел бы их использовать в медицине. Дело в том, что я несколько опасаюсь нанитной технологии. Почему? С интересом спросил Кирит. Первое, уязвимость целого народа к взлому, один клик и целый народ вымер. Конечно, я гиперболизирую, но мне не хотелось бы быть настолько уязвимым. Второе, в другой галактике развитая раса, которая превосходит гаулдов, и она терпит поражение от расы механических существ, что объединились из разделенных блоков, каждый из них по сути компьютер, они одержимы только поглощением развитых технологий и действую как саранча. Мне не хотелось бы создать развитую нейронную сеть прямо у себя в крови, уж тем более в голове. Третье, уязвимость к фундаментальной ошибке, например, на планете, что называется Земля. Долгое время сообщество ученых называло тех, кто предоставлял доказательства падения астероидов на планету ересью, так как небо не Земля и от нее не могут откалываться кусочки, чтоб падать на планету. Пример карикатурный, но смысл в том, что ваш аналог генетической памяти может оказаться уязвимым к неверной информации. Точнее, не то чтобы неверная, а накопленная и привитая информация может стать неподъемным грузом для следующего технологического скачка, когда нужно будет придумать новую математику. Поэтому я являюсь поклонником классического образования, что есть на той же планете Земля. Какая у них система образования? Накопление информации ребенком на протяжении 15 лет, для некоторых профессий этот срок увеличен. Просто я сказал, это может показаться странным, но действенным. Это позволяет создать прослойку ученых, инженеров и исследователей, что создают свои различные стили. Например, изобразительное искусство, стихосложение, философские направления и так далее. Даже разные научно-технические школы, когда у вас очень быстро придет стандартизация во всем. Это неплохо на самом деле, просто ограничивает вас на определенном этапе. Именно целый комплекс этих причин и привел меня к тому, что я отказался от вообще подобной концепции передачи знаний. Кроме того, я сам являюсь продуктом такой естественной эволюции, и знаю многие минусы подобного подхода. ХМ, это было познавательно. Есть ли у вас какие-то предложения или вас, может быть, что-то интересует? У вас на планете есть месторождение Наквадаха? Спросил я прямо, уж больно наивные были эти люди, но я также знал, что они ничего не забудут, поэтому хоть был в меру наглым, однако не перегибал и сам был искренним. Да, мы разрабатываем технологию малого и сверхэффективного Наквадах генератора. Вас интересует этот материал? Да, он основа технологий, что мы используем, он есть даже в моей крови. Поэтому, когда мы определимся, что мы можем предложить друг другу, я бы хотел закупить у вас Наквадах. Думаю, это предложение было бы приемлемым. Но я должен узнать, о каких объемах поставок идет речь. Сотни тысяч тонн, ответил я. Дело в том, что весь внешний слой кораблей делается из Наквадаха, немного, толщина пара миллиметров, однако это позволяет создать эффективную броню против космического мусора и радиации гиперпространства. Сейчас у нас одним из важнейших проектов стоит строительство флота для противостояния Гаулдам. Этим шагом я закидываю им большую рыбку. Я планирую их плавно подвести, что неплохо бы объединиться с нами. Мы используем их инфраструктуру, а сами предоставляем технологии, тем самым увеличивая нашу мощь. У них есть верфи для надводных кораблей. Значит, проблем с закладыванием нужного количества судов не возникнет, а вот с технической начинкой. Это уже проблемы. Стоит создать по сути индустрии, что будет работать на флот и армию, чего у Эрбана отродясь не было, перестройка экономики и так далее. В общем, я рад, что ни одного меня ожидает головная боль. В крайнем случае можно использовать население с других планет для добычи Наквадаха, в качестве разнорабочих. Нет никакого рабства, разве что капиталистическое. Правда, стоит сделать куда более развитую добычу, мне нужно как можно больше Наквадаха.